Здрасте. Здрасте. Ну-ну. Как самочувствие у вас? А тебе что? Просто хочется узнать, просто я за вас волнуюсь. Кто-то есть для меня, чтобы узнавать-то? О своей матери заботься. Я не о вас забочусь. Ну хуя ты мне сдался? Ну, просто вот. А вы это... Можете это приехать в Можайск? Я еще не охуела, блядь. Ну ладно. А это как у вас собачка ваша? Нормально. Нужно будет сгрызет нахуй всех. А вы кормите ее? Неужели? А вы кормите кормом или чем? Не твое дело. А то я могу вам корму дать. Жри сам. А вам сегодня звонили, спрашивали это насчет встречи выпускников? Чего? Каких выпускников? Что тебе здесь академия, что ли? Да. А можете посмеяться? Валентина Петровна. Чего, блядь? Можете посмеяться? Иди нахуй, сука. А, ну это, как вам, это, вы, как у вас там, таблетки-то бьете? Чего, ебена мать? Таблетки пьете? А твое какое дело? А на улицу-то ходите? Не твое дело, своей жизнью живи, щенок! Хорошо, хорошо, а, ну, я вам так иногда буду звонить, спрашивать, как у вас там. Да нахуй ты мне сдался?